В это время вошла во двор ее мать, возвращавшаяся с базара. Как всегда, она старалась понезаметней прошмыгнуть в свою комнату. Но тетушка заметила ее. «Ну, как базаровала?» — громко спросила она у тети Фаины, и та, вздрогнув, остановилась. «Они сошли с ума хуже вашего брата», — отвечала тетя Фаина, продолжая держать на весу корзинку. «Скоро картошка-таки будет дороже золота». Тетушка кивнула ей головой в знак того, что любопытство ее исчерпано, и та, повернувшись, пошла дальше. «Вот женщина», — сказала тетушка, закуривая папиросу. «Всю жизнь жалуется, и всю жизнь полные корзины с базара тащит». «Да, на чем я остановилась?» «Вы сказали, что принц Ольденбургский был очень богатый человек», — напомнила Евгения Александровна. «Он был миллиардер», — уверенно сказала тетушка и, пыхнув дымом, прихлебнула чай. «В Гаграх ему принадлежали все дворцы и вся земля». Все это Чик тысячу раз слышал. «Вся земля и ее недра?» — спросил Чик. «Какие недра?» — растерялась тетушка. «Ну, недра», — пояснил Чик. «Сейчас земля и ее недра принадлежат народу, а раньше они принадлежали царю, помещикам и фабрикантам». «Отстань, Чик», — сказала тетушка. «Не вмешивайся, когда взрослые разговаривают. Разумеется, недра тоже ему принадлежали. В тот день он посадил меня в свою машину и катал по всему городу. Это было бесподобно. Все умирали от зависти». Чик погрузился в свои размышления. Его всегда удивляла и радовала уверенность Соньки, что Чик все может. Бывало, Чику страшновато подраться или что-нибудь там сделать, но Сонька тут как тут со своей уверенностью, что Чику ничего не страшно. И это как-то взбадривало, окрыляло его. Так, совсем недавно, когда вдруг исчезла белка, ее не было целый день и целую ночь, и Чик был в страшном отчаянии, что ее поймал Собаколов. Именно Сонька сумела убедить его, что белка жива, ее надо только хорошенько поискать. Чик ей поверил и немного успокоился. В самом деле, Собаколов со своей колымагой уже давно не появлялся на их улице. А белка сама далеко от дома никогда не уходила. Чик вместе со своими друзьями прочесал все дворы своего квартала. Спрашивал, не видел ли кто белку. Но белку никто не видел. И что же? Совсем рядом с домом, во дворе грузинской школы, Чику послышалось завывание собаки. Он перескочил через забор и, остановившись посреди школьного двора, снова стал прислушиваться. Через некоторое время он услышал тихий скулёж, доносившийся, как показалось Чику, со стороны школьного дровяного склада. Чик подбежал к самому сараю, на ходу крича «Белочка! Белочка!». Из сарая донесся до него такой радостный визг, что у Чика горло перехватило. «Ха, так вот оно что!» Оказывается, проклятый школьный сторож, живущий рядом с Чиком и стороживший школьный сад и самую школу, словно ее кто-то мог унести. Оказывается, этот старик Габунья запер в сарае бедную белочку. Вообще-то Чик подозревал Габунья, но никак не думал, что тот пустится на такую подлость. И все из-за одного цыпленка. Правда, белка его слегка придушила, пока Чик успел вырвать его из пасти собаки. Правда, цыпленок потом сдох. «Но ведь белка схватила этого цыпленка в нашем дворе», — думал Чик. «Ведь Габунья сам виноват, что разрешил своим цыплятам разгуливать по чужим дворам». «Белочка!» — крикнул Чик. «Подожди, я тебя выручу!» «Но как ее выручишь?» Чик обошел весь сарай, но там не было ни одной щели, достаточно большой, чтобы просунуть руку, а не то, чтобы самому пролезть. «Может, сделать подкоп?» — подумал тогда Чик. Но это было слишком рискованно. Старик Габунья мог поймать его до того, как он пророет проход. Как это ни странно, самым слабым местом оказался огромный замок, висевший на дверях сарая. Кстати, летом обычно сарай бывал открыт, а теперь вдруг замок. Чик подергал его и заметил, что крюк с петлей, вбитый в дверной косяк, оказался расшатанным. Чик подергал замок минут 10-15, крюк вылез из косяка, и дверь со ржавым скрипом отворилась. Чик бросился в угол сарая, откуда навстречу ему, гремя цепью, к которой она была привязана, рвалась белка. Она подняла ужасный визг, совершенно не понимая, что старик Габуния может их услышать. Он жил рядом со школьным двором, и белка об этом прекрасно знала, но она так обрадовалась Чику, что обо всем забыла. Она лизала Чика в лицо, она прыгала ему на грудь, она хватала его за штаны. Своим лаем и визгом она плакала, смеялась, жаловалась на старика Габуния и даже ухитрялась укорить Чика за то, что он так долго не выручал ее. «Проклятый живодер!» — подумал Чик, не находя рядом с собакой не только миски с едой, но и вообще какой-нибудь посуды, из которой белочка могла бы похлебать воды.